Крыс стоял за дверью, держа в руках автомат, напряженно смотрел на лестничную площадку в дверной глазок закрытой двери. Эта дверь была особая. В отличие от остальных, почти всех квартир башни, давно сменивших деревянные двери на изделия местного или импортного металлопрома, эта квартира принадлежала старикам, не посчитавшим нужным тратить скудную пенсию на защиту от вторжения в свое обиталище. Благо, что из ценностей там был только что старенький цветной телевизор да холодильник. Впрочем, обитая кожзамом снаружи, эта дверь представляла из себя вполне респектабельное творение, не особо выделяясь среди двух других на этой лестничной клетке. Теперь она должна была сыграть важную роль. Он очень хотел, чтобы они собрались на лестничной площадке все, но один за другим, гуськом, с интервалом, они перелазили через завал и показывались на площадке. «Ах ты, не везет, хотя бы двоих прибрать, но нет». Судя по всему, последний карабкался по баррикаде. И вот он уже напротив двери. Отступив на шаг, крыс поднял автомат на уровень груди и вдавил спусковой крючок, поведя оглушительно застрочивший в тесноватой прихожей автомат слева направо и обратно, и еще вниз. «Это тебе не пейнтбол, здесь двери не защита». Опустошил магазин, мельком глянул на черные развороченные дермантин двери, из которого густо торчал теперь тлеющий утеплитель, и побежал в комнату на ходу, меняя магазин. Было предельно ясно, что квартиру сейчас будут зачищать. Старший был в ярости. Последний боец уже перелазил через завал, а этот урод, втравивший их в бессмысленную авантюру с бомбами-сюрпризами, внезапно прыгающими навстречу ощетинившимися шампурами столами на тросе, бесноватым парнем с автоматом, до сих пор поднимается по лестнице, наверняка сволочь шарахаясь от каждой двери. Черт дернул лезть в эту крысиную башню. Недаром она пользовалась в округе дурной славой. Надо было ограничиться городскими пятиэтажками и пригородными коттеджами богатеев. Навара больше риска, сопротивления меньше. Старший стоял на площадке между восьмым и девятым этажами, пропустив вперед весь остаток группы, дожидаясь, пока отставший боец перелезет через завал и поднимется к ним. Первым делом он осмотрел батарею у себя за спиной и не обнаружил на ней никаких сюрпризов, и потому временно чувствовал себя в безопасности. На самой же квартирной площадке не будешь же взламывать все щитки, да можно и получить в лицо как раз, когда занимаешься этим. Потому он уже облегченно собирался вздохнуть, когда последний его боец миновал завал. Старший все же опасался, что в этих холодильниках или тумбочках, набитых черти чем, могут быть запрятаны сюрпризы. Но сюрприз оказался совсем неожиданным. Когда боец ступил на лестничную площадку, дверь напротив взорвалась длинной очередью. Полетели куски ваты и клочья дермантина. Старший ясно четко увидел, как пули прошивают дергающееся тело бойца, отбросив его к баррикаде. «Спадла!» Только и сумел он возопить от неожиданности и ринулся вниз к простреленной двери. Он понял, как они попались, но ценой жизни бойца явно попался и стрелявший. «Сейчас!» Подскочив сбоку к двери, он, укрываясь за стенным косяком, выставил напротив двери автомат и разрядил его также сквозь дверь, конец практически перерезав пополам непрочную деревяшку, обитую дешевым кожзамом. Сверху, гремя каблуками, бежали его бойцы. Пинок в дверь заперта, но носок берца проваливается в измочаленные очередями ДВП. Перекинув автомат в левую руку, он рвет с пояса гранату и, уцепив кольцо большим пальцем левой руки, срывает чеку, проталкивает гранату в пробитую дыру, отшатывается к стене. За дверью глухо бьет взрыв, и ошметки двери вылетают на лестничную площадку, прямо на тело расстрелянного почти в упор бойца. Старший шарит по разгрузке, но это была последняя граната. «Быстро туда! Закати еще одну в комнаты!» — командует он бойцам. «Теперь он попался!» — с мрачным торжеством орёт он. За угол летит еще одна граната, в комнате грохает взрыв. Готовые разнести в щепки все, что попадется на пути, штурмовики врываются в зачищаемую квартиру. Короткие очереди в диван в углу, по тумбочке с опрокинувшимся разбитым телевизором, по тлеющей шторе у выбитого окна — никого. Еще одна граната летит в приоткрытую дверь туалета. Штурмовики приседают, зажав уши. Взрыв, сорванная с петель дверь, вылетает в коридор. Еще граната во вторую комнату. Снова взрыв. Ворвавшиеся, глохшие штурмовики яростно прошивают густыми очередями по-американски, как в боевиках, все, что может служить хоть каким-то укрытием, вплоть до дешевенькой кухни из обшитого цветным пластиком ДСП. Наконец стрельба прекращается, штурмовики шерстят комнаты в поисках тел. Но тел нет. Только тут старший обращает внимание, что прицепленная к разгрузке рация настойчиво сигналит, требуя связи. Включил. «Константин Валерьевич, тут сверху какие-то крики. Вы не послушаете?» «Кто? Какие? Какие крики?» В запале орёт он, в ярости, что человек, только что расстрелявший его бойца, казалось, растворился в воздухе. «Тут крики! На лестнице! Сверху! Кто-то кричит «Помогите! Помогите!»» Старший, наконец, сообразил, что это говорит то трусливое чмо Яков Михайлович, по наводке которого они и влипли в эту авантюру. «Ты где?» «Я тут, а на площадке!» «Так что ж ты, скот, по рации мне тут вещаешь, когда стоишь в двух шагах за дверью?» Ревет старший и вылетает на лестничную площадку. «Так у вас там стрельба, взрывы!» Лепечет тот, но, не договорив, валится на пол от тяжелой пощечины. Упав, тот и не пытается встать, прикрывая руками лицо и испуганно глядя снизу вверх на разъяренного старшего. Целый подполковник в той прошлой жизни, солдафон по жизни, он ведь и пристрелить может. «Где кто кричит?» Немного успокоившись, спрашивает тот, но тут из квартиры раздается крик. «Старшой! Старшой! Валерич, глянь! Вон он куда ушел!» Он бросается обратно в квартиру. Там простреленный и изорванный осколками угловой диван отодвинут от стены, обнажив пролом в деревянном полу и дальше в бетонной плите пола. Достаточно широкий, чтобы мог пролезть человек средней комплекции. И приглашающая, свисавшая вниз толстая веревка, привязанная за заднюю ножку дивана, недвусмысленно объясняет, куда делся парень. «Гранату туда!» — командует старший, уже опережая его слова. В пролом летит граната, грохает взрыв. «Ах ты, черт, он ведь мог уйти совсем вниз! Это что ж, опять его по всему подъезду искать?» Старший, сообразив, ломится из квартиры, выбегает на лестничную площадку, едва не послав плечом в нокаут стоящего напротив квартиры Якова Михайловича, перепрыгивает через безжизненное тело своего бойца и лезет, оступаясь и матерясь, через нагромождение холодильников и тумбочек вниз, на шестой этаж. Попутно вспоминает, что там они ведь оставили бойца, раненого в ногу, и уже ожидая увидеть его бездыханное тело. Но тот вполне жив. Туго перетянув бедро бинтом, на котором уже алеет кровавое пятно, он сидит на полу, опершись спиной о стену, держа на животе готовый к стрельбе автомат. «Тищенко! Тищенко! Жив? Очень хорошо! Паси вот эту вот квартиру!» Он ткнул пальцем железную дверь. «Этот шустрик, что тебя подстрелил, спустился в нее через пролом в полу! Он там теперь, в ловушке, если не успеет выбраться в окно!» «О, точно!» Он хватает рацию и нажимает сигнал вызова. «Коробочка, коробочка! Сашок, слышишь меня? Прием! Хорошо! Давай обойди дом на ту сторону, на проспект! Там может из окна седьмого этажа попытаться спуститься один шустрик. Встреть его из пулемета. Тут мимо нас он уже не проскользнет. В темпе!» Во дворе громко фыркает, заводясь двигатель БМП. «Вот так! Тищенко, значит, пасешь эту дверь. При попытке открыть, лупи из автомата прямо насквозь. Должно взять!» Как для подтверждения своих слов, старший вскидывает автомат и дает короткую очередь в железную дверь, обшитую коричневым дермантином. В двери появляется несколько дырочек с торчащим из них утеплителем. «Отлезь вот сюда, чтобы не напротив, тут не достанет. Лупи короткими, главное, не дай ему высунуться. Выкинет гранату, укройся вот, да вот за ним». Старший, проинструктировав бойца, перекантовывает вниз здоровенный холодильник «Атлант», обрушенный с восьмого этажа, и вновь в охотничьем азарте бежит наверх. Яков Михайлович все так же стоит в коридоре, неумело сжимая в руках подобранный автомат убитого. «Эх, как знал, с него толку будет, как с козла молока, ладно. Пусть понюхает порох и кровь, поменьше будет за долю торговаться морда», — думает старший и орёт ему. «Ну что ты встал? Вот что ты встал? Давай вперед на зачистку, нах! Кто там чего у тебя кричал? Вот иди и разберись!» «Может быть, мы вместе, Константин Валерьевич?» Жалко блеет штатская рожа. «Ох, так бы и дал прикладом, сколько ребят уже положили из-за его классной наводки, сволочь! Сам нах!» И в квартиру к ребятам. «Ну как там? Молчит!» На секунду задумался, походил. Лезть в пролом или ломиться в дверь? Быстрее надо, быстрее. Не нравятся мне эти ходы, это явная продуманность обороны. За дверью, за железной дверью, опять-таки, может ждать какой-нибудь взрывчатый или стреляющий сюрприз. Так что, ну его, лучше через дыру в потолке. Расчистить там все гранатами безопасно. Про себя старший уже решил. Если еще хотя бы один трехсотый, то уходить. Черт с ним, с реноме, с престижем. Что ребята полегли, а ничего оттуда не взяли, шкура дороже. Чутьем бывалого волка он чуял, что не пруха сегодня, совсем не пруха. А сначала, казалось, так удачно вошли в дом. И вот трое отличных бойцов, совсем не пацаны, неопытные, убиты. И еще один с навылет простреленным бедром. И сколько он еще будет небоеспособен. И ни одного трупа с той стороны. Вот что бесит, да. Втравил этот унылый идиот. Кстати, кто там, он говорил, наверху кричит? Чем черт не шутит? Может, это шанс? Тут вроде бы этого шустрика обложили плотно. Но все равно надо поторопиться. Не просто тут все. Ой, не просто. Может, его там и нет уже? Как ответ на его мысли, снизу из пролома простучала автоматная очередь. Пули наискосок прошлись по стене, выбивая длинные, как след удара огромной когтистой лапы, борозды в штукатурке. С визгом отрикошетили от потолка, заставив шарахнуться в стороны штурмовиков. И тут же все они кинулись к пролому, на перегонки застучали все три автомата, посылая свинец вниз, также в расчете зацепить хотя бы рикошетом. Следом вниз полетели две гранаты, внизу грохнуло, поднялась пыль. Самое время, не давая опомниться, спрыгнуть вниз, добить гада. Здесь он, точно здесь, никуда не делся. Но на прыжок вниз не хватало решимости. Будь лет 10 назад или молодым отчаянным лейтенантом, он бы ринулся вниз, не задумываясь, просто из азарта и желания играть со смертельным риском. Но теперь нет. Конечно, нет, для этого вот они есть. «Вяхерев, давай за ним! Добей гада!» Лицо бойца выразило понимание, в то же время отсутствие хоть какого-то желания лезть в дымящую дыру. Но старший недаром был профи. В его отряде приказы не обсуждались. Потому что он действовал с подчиненными по американскому армейскому принципу. Солдат должен бояться сержанта, командира. Больше смерти. Тогда в бою он, не задумываясь, выполнит любой приказ. Не очень торопясь, но и не мешкая, боец начал снимать себе разгрузку с магазинами. «Чего ты возишься?» «Это не хочу, как Винни-Пух, в норе застрять!» Старший метнул взгляд ему в лицо. «Не издевается ли?» «Вроде бы нет, но и не особо торопится». Старший почувствовал, что его авторитет тает с каждой секундой. И неудивительно, три трупа и один раненый не способствовали укреплению оного. Вот и второй боец с густо измазанной кровью физиономией, с торчащими из ушей кусками марли, постоянно непроизвольно трясущейся головой, последствия оглушения при взрыве, явно ведь встанет на сторону товарища. А ведь, черт побери, если бы он, старший, не среагировал за секунду до взрыва, все бы там на площадке и остались бы. Но поди им сейчас объясни. Вот падла Вяхерев. Не торопится. Но не самому же туда лезть. Он четко почувствовал, что давить сейчас значит наткнуться на открытое противодействие, что с вооруженными отчаянными людьми может привести к непредсказуемым, но потенциально очень тяжелым последствиям. Спустить же все на тормозах значит дать понять, что дал слабину. А это аукнется. Да, это неминуемо рано или поздно аукнется. Его выручил стон, отчетливо раздавшийся снизу, из дыры, из которой сейчас, кроме вони от сгоревшей начинки гранат, тянуло и дымом начинающегося пожара. Вяхерев тоже услышал, шлепнулся на колени рядом с дырой, наклонился, не выпуская из рук автомат. Да, отчетливый стон. «Это, кажись, все же мы его достали!» С уже повеселевшим лицом доложил он старшему. «Сейчас его окончательно прижучу!» И стал вынимать из снятой разгрузки оставшиеся гранаты. «Так, заканчивайте с этим здесь и наверх. Я там буду. Зачищу пока. Один!» Он подчеркнул это. Вроде бы и приказал, вроде бы и их решение. Возражений не последовало, но открытого противостояния удалось избежать. И то хлеб. Быстро он вышел из квартиры. Унылый субъект Яков Михайлович все еще мялся на лестничной площадке, делая вид, что охраняет. Кого? От кого? «О, это штатская шушера, чиновное рыло!» Он и автомат-то держит как член, чуть ли не двумя пальчиками. Фу! Выйдя из квартиры, старший от души выматерился, обращаясь к Якову Михайловичу, но вымещая все свое неудовольствие от паршиво складывающейся ситуации. А ладно, сейчас тут этого доберут, потом доработаем по оставшимся. А судя по всему, это единственный боеспособный был. И посмотрим, пороемся, стоила ли овчинка выделки. А дисциплину потом подтянем, да. Хотя объяснить троих двухсотых это нелегко будет. Впрочем, вот он, козел, на него все и спишем. Он нас сюда звал, он и подставил. Еще ведь четвертную долю от будущего хабра выторговывал, а хотел вообще треть, жучила. С такими мыслями старший прислушался на площадке, и правда. Пара этажей выше кто-то глухо стучал в стену и кричал. Может, и вправду помогите, не разобрать. Ну чё, сейчас мы тебе и поможем. Мы уж такие 911, куда ломиться? Остаешься здесь! — приказал он унылому дольщику. — Прикроешь ребят со спины и вообще! По опыту он знал, что тем тащить с собой такого лоха, который и автомат держать в руках не умеет, лучше одному, целее будешь. Дурак в заполохе может и в своего стрельнуть, нафиг такие случайности. — Потом сними ко мне! — закончил он, и пружинисто по-волчьи стал подниматься, шаря стволом АК по лестнице, вжимаясь спиной в стены. В воздухе висела пыль, поднятая стрельбой и взрывами. Он включил подствольный фонарь, давший яркий узкий пучок. Отличная вещь при разборках в темных и пыльных помещениях. Ну и автомат с апгрейдом. Признак профи, опять же, авторитету способствует. «Помогите, выпустите меня, спасите, я тут пленник!» — орал, конечно, Джамшут. Затаившись с началом стрельбы, он выжидал. Но вскоре стало ясно, что на этот раз за башню взялись всерьез. Из пушки и пулемета ее еще не обстреливали. Сжавшись под подоконником, он неумело молился непонятно какому богу, чтобы снаряд ненароком не залетел в его окно, пока БМП лупило по фасаду. Да, близится, близится и час свободы, и час расплаты. Джамшут почему-то был уверен, что хуже, чем сейчас, ему уже нигде не будет. Когда же частая стрельба и взрывы начались уже в подъезде, он окончательно уверился, что старому со всей его командой приходит каюк. Теперь основная задача была не попасть под раздачу вместе со всеми. Могут ведь и грохнуть, очень просто. А он тут совершенно не при делах. Надо себя обозначить. И потому он изо всех сил орал «спасите, помогите» и стучал в пол металлической кружкой. Стучать в саму входную дверь он не мог, не пускала цепь. «Но ничего, сейчас вам все отольется», — злорадно думал он. Сколько месяцев, как собаку на цепи держат, кормят всякими объедками, вкалывать заставляют, как шахтера, в забое. За все время ни бабы, ни глотка спиртного. Почти. Пидоры. Ну ничего, мне бы только выбраться. Я с вами посчитаюсь, особенно с этим столиком. И он с удвоенной силой принялся стучать и кричать. Поднявшись на площадку 10-го этажа, старший определился, из-за какой двери раздаются крики и стук. Попробовал заперто. Но в замочной скважине торчал ключ. На всякий случай, предвидя возможность хитрости засады, попинал соседние по лестничной площадке двери. Одна заперта, другая открыта, и замок явно сломан и раскурочен снаружи. Проверил ничего интересного, не желая. Вытащенная мебель, осколки посуды, взломанные, частично попиленные на аккуратные чурбачки, деревянный пол. Может, и правда пленник. Внизу в глубине глухо потрещали автоматные очереди, затем грохнули два взрыва. Пауза в секунд 10, и снова длинная автоматная очередь. И, кажется, крик. Да, точно, крик. Ага, ребята дочищают. Но по подранку так щедро можно было бы гранатами и не кидаться. Впрочем, сейчас не до экономии. Повернул ключ, рванул дверь и отскочил в сторону, ожидая чего угодно. Но ничего не произошло. Осторожно заглянул в прихожую, из комнаты раздавался звон цепей и отчетливые крики «помогите». Подождать ребят или самому идти? Впрочем, сам же сказал, что один зачищу. Нужно поддерживать образ сурового, бесстрашного командира. Страхуясь, нарезая сектора по всей науке грамотной зачистки, вошел в квартиру в комнату. Там, прикованный замком к трубе батареи отопления, на 5-7-метровой блестящей цепи, обвитой вокруг пояса, стоял на коленях с поднятыми руками мерзкого вида тип, неопределенного возраста, с нечесанными волосами до плеч, собранными сзади в кокетливый хвостик, с нагло-трусливой мордочкой хорька. Он непрерывно зачем-то кланялся. Старший огляделся, шаря по сторонам лучом подствольного фонаря. Этот тип явно тут и жил. Двуспальная кровать с наваленной кучей разномастных одеял, засаленных и вонючих, как и обитель этого жилища. Таз, керосиновая лампа, трехлитровая банка с водой на тумбочке — там же стопка книг без корочек, рваных и мятых. На полу возле огромная кипа растрепанных глянцевых журналов с полуголыми красотками на обложках. В углу, накрытая сверху дверцей от тумбочки, воняющее ведро с заправленным в него полиэтиленовым мусорным пакетом. Параша. «Видать, и правда раб, пленник. Удачно, от него сейчас все и узнаем». «Ну ты, Мурло, зовут как?» «Джамшут, то есть Анафина... Нет, Костик, да, Костя, Костя!» Неумытик угодливо улыбался. Увидев перед собой человека в армейской форме, он заключил, что башню взяли штурмом армия или милиция-полиция. Во всяком случае, теперь мучениям настал конец. Сейчас его освободят, отвезут в этот, как его, в центр спасения, где, конечно же, помоют горячей водой, покормят и дадут курить. А там поглядим. Но что-то с эвакуацией с центром спасения, как и с горячей ванной с куревом, сразу не заладилось. Военный был явно не в духе. «Джамшут, говоришь?» «Не, Костик!» «Да мне похер! Сколько бойцов в башне?» «Не знаю!» Растерялся Джамшут анафема Костик, соображая, чтобы такого сказать, чтобы его поскорее освободили от цепи и отправили в другое безопасное теплое место. «Много! Может, 5, а может, 10! Девка еще!» «Что ты врешь, морда?» Крепкая плюха, призванная освежить память пленнику, вместо этого, как кодовое действо, включила программу «Повиновение и недумание». Крепко за эти месяцы вбиту ему в голову надсмотрщиками. Особенно же, хотя и мимоходом, Толиком. Он тут же перестал что-либо соображать, только кланялся, закрывался руками и что-то блеял, продолжая вожделеть освобождение от цепи, свободу, вкусную хавку, курева. О спиртном и бабах он и мечтать боялся. Экспресс-допрос, сопровождаемый пинками и затрещинами, ничего не дал. Этот лохматый вонючий чурка то ли ничего не знал, то ли придуривался. И старший уже хотел оставить его в покое и идти дальше с поквартирным обходом, когда внизу вдруг вновь треснули автоматные очереди. Он подскочил, как ужаленный. Он-то считал, что внизу все закончено. Раздавшаяся вслед за этим короткая на 2 патрона очередь не оставляла сомнений. Кого-то законтролили. Только вот кого? Что-то происходящее все больше ему не нравилось. Происходящее резко выбивалось из отработанного уже сценария захвата ништяков у богатеньких хомяков Мувска. Он устремился вниз, попутно следуя спецназовскому правилу не оставлять в тылу живых врагов, как бы безобидно они ни выглядели, свернув шею Джамшуду. Коротко между делом, правой рукой на подбородок, левой на затылок, рывок вверх для расслабления шейных мышц и резкое скручивающее движение против часовой стрелки. И тело Джамшута, дрыгая ногами, упало на пол. Старший вовсе не был запредельно жестоким человеком. Просто он выполнял устоявшиеся правила, а стрелять означало обозначать себя. Подхватив стоящий у стены свой автомат, он мягким, скользящим шагом, выставив вперед ствол, двинулся вниз. Крыс сейчас реализовывал один из сценариев борьбы с ворвавшимися в башню захватчиками, которые они раньше полушутку, полувсерьез обсуждали с Олегом. После того, как через дверь застрелил одного из нападавших, он бросился в комнату, перепрыгнул через стоявший в углу диван и, повесив автомат на шею, протиснулся в дыру в полу, спустился вниз по веревке. Ему, мальчишке, по габаритам это было несложно. А вот для Толика лазить по таким узким дырам было, как он выражался, шкуродюр. Квартира, в которой он оказался, была заперта, он это знал. И она также была проходная. Выломан кусок стены с водопроводной арматурой в ванной. И в соседнюю, тоже запертую квартиру можно было попасть вполне легко, всего лишь нагнувшись. Из следующей квартиры, замаскированной ковром на стене, Лаз шел уже в квартиру, принадлежавшую к первому подъезду. А там уже можно было перемещаться хоть вверх, хоть вниз. Батя так и говорил. «Серый, наша башня — подобие густых джунглей или муравейника, где только мы знаем все пути дорожки. А не в чистом поле, в лесу джунглях играет роль не мощь оружия и даже не численность нападающих, а тактика ведения боя и знание местности. Какая разница, сколько человек можно срезать очередью, одного или 5, если ты стреляешь из засады? Вот в этом все дело». И они в легкой игровой форме, как пошутил батя, заранее придумывали ходы в этой шахматной партии. Для знающих территории это была такая же интересная игра, как, скажем, шахматы без шахматной доски. Лишь иногда они использовали бумагу, чтобы набросать схему перемещений, играя то за контру, то за теров, как в Counter-Strike, по очереди. «Я, значит, отступаю сюда, там сквозь кухню перехожу в соседнюю, оттуда через потолок, поднимаясь этажом выше, и сверху захожу в тыл, с пикирования». А я оставил человека на лестнице, вошел в ту квартиру, где ты скрылся, и пошел за тобой. — Куда наверх? — Да ничего подобного. Там лаз в потолке замаскирован в шкаф-купе, через который я ушел. А на виду пролом в соседнюю квартиру. Ты куда по логике сунешься? — Ну, допустим, и что? Потеряю время только. — А не только. Там у лаза ставим стиралку, мину, на сдвиг. Полезут как минимум минус один, так? — Ну, если у каждого лаза мину ставить, то где мы столько мин наберем? Да и самому ненароком можно забыть и подорваться. — Ничего. Мины делаем пороховые, а пороха мы наделать сами можем сколько угодно. Активировать, в смысле взводить мины, можно уже непосредственно в процессе движения. А забыть, ну, брат, если сам будешь делать, где ж ты это забудешь? — Ладно, ну пусть минус один. Но ты же сверху зайти по лестнице так уж спокойно не сможешь. Это не засада, это просто выход на перестрелку. — А я дуэль не буду устраивать. Тихо выхожу на дистанцию и гранату с уменьшенным замедлителем. Ожидать не могут. Что? Еще минус один. — А, не факт. Ну пусть, ладно, дальше. Они услышали, ломанулись за тобой. Ты... — Ухожу на 12-й, 218-й, помнишь? Заперся, чтобы задержать, и в пролом уже вниз, в 215-ю. — Нет, тут выходить надо не по вертикали, а по горизонтали, потому что... И так далее. Это был такой мысленный Counter-Strike с массой вариантов, в процессе обсуждения которых постепенно вырабатывалась приемлемая техника войны в каменном муравейнике. Спустившись в квартиру, он отбежал в туалет и приготовился, бросив гранату, нырнуть в пролом, уходя в соседнюю квартиру. И дальше, может быть, в соседний подъезд, если бы преследователи сразу нашли дыру в полу и были бы настолько отморожены, что сразу бы в нее и ринулись. Но преследование не получилось. В квартире наверху гремели взрывы, автоматные очереди, но вниз никто не стрелял. Долго их ждать. Ага. Нашли, наконец. В дыру ударила очередь. Ну, гранату, а как же? Крыс отпрянул из комнаты и укрылся в ванной, без ущерба переждав за двумя стенами взрывы. Приготовил гранату, не высовываясь, катануть желающим спуститься под ноги. А да, могут и через дверь ломануться. Ничего, тогда опять-таки гранату. И ухожу к соседям. Все эти варианты всплывали в голове автоматически, как варианты действий в мозгу железного терминатора в старом фильме с этим, который бывший губернатор Калифорнии, ага. Но те наверху что-то затормозили, сверху слышались какие-то разборки. Эдак они чего доброго что-нибудь нестандартное изобретут, нами не предусмотренное. Нет, преследуйте твари, вот он я. Он обратно сунул гранату в подсумок, поднял автомат, закончил стрельбу, выпала передышка, сразу перезарядись. Прозвучал в ушах голос Толика. Выдвинулся в комнату осторожно, готовый в любую секунду давануть спуск автомата и метнуться назад, если вновь сверху кинут гранату. Чё тянут? Я вам... Подсунулся поближе к дыре и, выставив вперед автомат, выпустил вверх очередь с целью и взбодрить гадов, и, может быть, кого-то достать рикошетом. Тут же бросился назад в ванную. Из дыры сверху ударили аж три автомата, следом полетели гранаты. Крыс выкатился в пролом в соседнюю квартиру и прижался к стене. Пока там долбили разрывы, вновь приготовил гранату. Ну, опять тянут. Ну, лезьте уж, добивайте, черт вас побери. Он, рискуя, лежа, просунулся в комнату и, прижав ко рту ладонь, и, как учил батя, направляя звук вдоль стены в сторону кухни, громко застонал. Если бросят гранату, то скорее туда. Ну же. Фиксируя дыру в потолке, он, не переставая, стонал, стараясь, чтобы звук шел в сторону. Он сам раньше не верил бате, что этот старый разведческий трюк, описанный еще в моменте истины, настолько действенен, пока они не провели как-то натурный эксперимент. Наконец, после каких-то идиотских промедлений, наверху, кажется, решились. В дыру на вытянутых руках просунули автомат и дали длинную очередь в сторону кухни. Ага, сработало. Следом полетела граната, вторая в другую сторону, чуть не в руки крысу. Хорошо, что он ждал этого, и, отпрянув, закатился в ванную. Опять оглушающие ударили взрывы, хотя теперь по ушам били легче. Первые гранаты высадили все стекла, и теперь взрывная волна имела некоторый выход на улицу. Теперь 100% они должны ломануться, и, скорее всего, и через пролом, и через дверь. Нет, только пролом. Дыра в потолке. Когда он заглянул в комнату, он увидел, как в дыру просунулись ноги в камуфляжных штанах, обутые в берцы. Дальше, сидящий на краю, с трудом стал проталкивать в дыру задницу. Не успел. Крыс подскочил и разрядил автомат длинной очередью в бедра, в таз, в показавшийся в проломе живот.